Глава 7. Пурпурные бани, затянутый паром лабиринт бассейнов. Общественных и частных, холодных, горячих, теплых, благовонных. Есть на одного, а есть такие, что можно искупать небольшой океанский корабль. И все это под высокой деревянной крышей, на солидных колоннах черного дерева со свисающими капельками красных фонариков. Едва ли не больше самих бань поражает обилие наготы. Я привыкла видеть мужчин и женщин самой разной степени обнаженности. В расшамбаре застенчивым не место. А вот о многолюдности домбангских бань запамятовала. Когда вечером после убийства глотки я зашла в огромный зал, там уже собралось должно быть 1005 человек. Кто погрузился в воду до подбородка, кто лениво плавал на спине, кто вытаскивал полотенце из высокой стопки, кто умощался перед уходом пальмовым маслом и просил натереть спину и плечи. Все равно кого, мужчину или женщину, знакомого или чужого. Сюда приходили не только мыться. Совокупление в банях не одобрялось. Зато никто бы и не оглянулся на пару мужчин, разминающих женские ягодицы или на прильнувших друг к другу любовников в горячем бассейне. Мне вдруг подумалось, разумно ли было из всего домбанга выбрать для новой встречи с Руком именно это место. Впервые за много лет, остро ощутив свою наготу, я опустила взгляд на собственное тело. Кожа посветлее привычного для города оттенка. Наследство отца-чужестранца. И рост повыше среднего женского. И шрамов наверняка больше обычного. Люди задерживали на мне взгляды. Я гадала, какой увидит меня Рук. Все той же, какой я остановила его перед сиитским храмом, или другой. Я с облегчением погрузилась в просторный бассейн в центре зала. Надо мной сомкнулась теплая вода с запахом лимона, лицо затянуло паром, а когда я выплыла на середину, окружающие совсем перестали меня замечать, заинтересовавшись голыми телами поближе. На то я и надеялась. Главный бассейн, хоть и расположен на самом виду, не привлекает внимания. Самые богатые и самые красивые выбирают ванночки поменьше, в стороне и отгороженные резными ширмами. Кто ищет темы для сплетен, поглядывает туда, в надежде высмотреть что-нибудь завлекательное. Точно на середине бассейна я ушла под воду, оставив над поверхностью только нос и глаза, и стала ждать, в размышлениях, не безумен ли мой замысел. У меня почти не было сомнений, что Рук явится. Он точно не забыл обыскать одежду глотки и не мог не заметить моей записки. Но встреча с ним — это только первый шаг. Он мог перемениться за прошедшие с моего исчезновения 6 лет. Мог меня возненавидеть. Мог прийти в сопровождении десятка зеленых рубашек. А еще больше меня тревожили собственные невнятные чувства. У памятника Гокуми он показался мне все тем же. Его непринужденная уверенность в себе граничила с высокомерием. А с другой стороны, видела я его совсем недолго и издалека. Маловато времени, чтобы угадать в себе любовь, чтобы понять, разгорается ли пламенем тлевший во мне все эти годы уголек. Я уже почти убедила себя, что задумала глупость, и лучше бы мне присмотреть голову красавчика из тех, кого полным-полно кругом, когда увидела его. Почти все погружаются в бассейны потихоньку, наслаждаясь лаской чистой воды и позволяя ей омывать тело, скрывать его дюйм за дюймом. Только не Рук. Он шагнул в воду, не удостоив ее внимания. Мало кто умеет с изяществом преодолеть сопротивление воды. Но Рук, вместо того, чтобы ломиться вперед, взбивая мелкую волну и неловко растопыривая руки, рассекал воду как нож, медленно и неуклонно. Я успела соскучиться по его манере держаться. Одна — это плавность движений стоила того, чтобы на нее посмотреть, даже не будь он нагим. Я помнила эти плечи, широкие, но не грузные, с точёными мускулами. Я помнила, как обхватывала ладонями эти ребра, как водила ногтем по темной коже. И помнила, как колотила по его бокам кулаком, пытаясь сквозь твердые мышцы достать печень или почки. Его кулаки я тоже помнила. И хотя издали мне еще не видны были такие детали, представляла себе костяшки в шрамах и кривой от частых переломов средний палец. Лицо его покрывала темная щетина. Рук пару дней не брился. А еще зеленые глаза. Я их узнала даже сквозь пар. В 10 шагах от меня он заговорил. Негромко и спокойно. «Ты мне должна бутылку квея». 6 лет. 6 лет, как я ушла от него среди ночи, выскользнув за дверь нашего жилья, без предупреждений, без объяснений. 6 лет он не знал, жива ли я. И вот нашел о чем поговорить вместо изумленных расспросов. «С собой ты ее, надо полагать, не прихватила», — заметил он, приближаясь. «Помнится», — в том же неспешном тоне ответила я, «мне оставалось допить не больше половины. Полбутылки мы распили до того, как ты столь нелюбезно захрапел». «Стало быть, полбутылки?» «Охотно верну», — улыбнулась я. «Назначь время и место». «Здесь», — ответил он. «И сейчас». «Ты только вошел». «И уже нашел то, чего искал. Какая удача». Вот тут требовалось исхитриться. Рука привела в бане найденная на трупе записка, приглашающая глотку на свидание неизвестно с кем. Что записка была от меня и свидание со мной, он мог не сомневаться. Но согласно мной же сочиненному сюжету, мне бы полагалось ожидать здесь глотку. Значит, я должна недоумевать. Недоумевать, но не хлопать глазами. Мне предстояло показать ему, что я ловко импровизирую, не дав понять, что я играю. И немного блеска моей роли не повредило бы. Я чуть развернула плечи, откинула со лба мокрые волосы, создавая впечатление праздной неги. По части праздности и неги Рашамбар немногому меня научил. «Тебе опять нос сломали?» — спросила я. Он пожал плечами. «Пора бы бросить подставляться под удары. Твое прекрасное лицо с каждым переломом становится чуточку уродливей». Я немножко кривила душой. Мне нравились в нем и кривоватый нос, и тонкие шрамы на коже. «Если я ничего не путаю», — ответил он, — «часть отметин на твоей совести». Я покачала головой, сделала пару гребков к нему и, остановившись на расстоянии вытянутой руки, потянулась к его лицу, тронула шрамы на подбородке и на правой скуле. Глупое сердце заходилось в груди. Стучало куда громче и чаще, чем за миг до убийства глотки. Надо полагать, это была добрая примета, только очень не к месту. Учащенное сердцебиение и глупость считаются приметами любви. С другой стороны, этот назойливый стук мешал мне сосредоточиться. Я и забыла, каково быть с ним рядом. Нас обвивал горячий пар, отгораживал от бассейна и от мира. Рук не пытался отвести мою руку. Он стоял по грудь в воде, неподвижно, но в боевой готовности. Он всегда был начеку, даже во сне, и следил за мной, как кулачный боец следит за движениями противника в начале схватки. Я уронила руку и на шаг отступила. «Будь ты расторопней», — сказала я. «Может, я бы тебя поменьше колотила». «Как твои ребра?» — фыркнул он в ответ. Моя рука погладила скрытый водой бок. На месте зажившего перелома на кости еще прощупывался рубец. «Бедица создала, ты украсил». «Долго заживала?» «Пару месяцев. Урок того стоил». «Урок?» — он поднял брови. «Не оттопыривай локти, пока не увидишь удара». «Ребяческая ошибка. Я и была ребенком». «Охрененная, злобная, милая крошка». «Больше охрененная, злобная или милая?» «Три в одном и в высшей степени». «Люблю, когда меня ценят по достоинству», — подмигнула я ему. Я дышала горячо и часто, как всегда перед дракой, и сердце по-прежнему билось в груди, точно тревожный колокол на пограничной заставе. Рук пробежал взглядом по моей груди и ниже. Шрамов прибавилось. Я кивнула на выпуклый рубец у него на плече, след тяжелой колотой раны. Все его еще не было. Не только у меня. «Уговариваю себя, уговариваю бросить воевать», — пожал он плечами. «Заняться, к примеру, гончарным ремеслом. Да все не соберусь». «Какими мы созданы, такие и есть». «Подобный взгляд на мир», — отметил он, — «оставляет мало места внутреннему развитию». Питон с годами не возревает в лилейную розу. Рук внимательно посмотрел на меня и покачал головой. Другой мог бы таким образом признать поражение, только Рук не из тех, кто сдается. «Ты что здесь делаешь, Пир?» Я взглянула ему за плечо, будто высматривая глотку. За то время, пока мы не виделись, он, если на то пошло, еще нарастил мышцы. Стал не просто сильней, а тверже, словно статуя, водруженная посреди бань. «Надо полагать, то же, что и ты», — отчеканила я. «Напрасно ты так думаешь. Разве что и ты вытащила записку из кармана мертвеца». «Предпочитаю не трогать одежду мертвецов», — сказала я, вскинув бровь. «Достойно восхищения. Но при моем роде занятий не всегда практично». «Значит, правда, что Аннур поставил тебя над зелеными рубашками?» Он кивнул. «Лучше бы я и дальше дрался на кулаках в Сия. Так было бы честнее». «Кажется, город под твоим присмотром процветает», — заметила я, снова обведя взглядом бани. «Ты давно здесь?» «Достаточно, чтобы увидеть, что нигде не полыхает». «Не слишком на это полагайся. Если город торчит посреди клятой реки, его так сразу не запалишь». «Буду иметь в виду». Высоко над нами в темных клубах пара зазвонил вечерний колокол. Отбил час, который я назначила в записке. Басовые ноты отозвались у меня в груди. Рук дождался последнего удара и покачал головой. «Он не придет». «Кто?» Я склонила голову. «Тот, кого ты ждешь». «Откуда тебе знать, что это он?» — брюзгливо вопросила я. «Следишь за расписанием моих банных встреч?» «Я знаю, что ты ждешь мужчину, потому что его нашли на задах бронзового крокодила с перерезанным горлом. Кровь стекала в канал через отхожую дыру. При нем было послание». Рук похлопал себя по голой груди, показывая место, где я спрятала записку. «В нем назначено свидание. Здесь». Он тихонько хлопнул по воде перед собой. «Сейчас». Я дала звуку место и время. «А я тут при чем?» «Ты здесь». Я окинула взглядом огромное пространство. «Как и тысячи прочих». «У прочих другие дела». «А ты ничего не знаешь о моих делах». «Вот именно», — кивнул он. «То есть?» «То есть 6 лет назад я пытался тебя найти. Я хороший следопыт. В Легионе я занимался розыском, когда не убивал. Потому Аннурский киноранг и поручил мне командовать зелеными рубашками. Ты пропала, я стал тебя искать. И представляешь, что обнаружил?» Я постучала себя пальцем по губам. «Ничего?» «Довольно примечательное. Ничего. Женщина, умеющая драться не хуже меня, с ножом в руках как бы не лучше, возникает невесть откуда, месяцами блистает, конечно, вместе со мной, среди кулачных бойцов большого Нурского города, а потом исчезает. Ее никто не знает. Ее никто не натаскивал. Никто вместе с ней не учился. Она как с луны свалилась». Никто ее не видел, ни до, ни после. Говоря, он приближался ко мне медленно, но неуклонно, как вода в прилив, пока не оказался нос к носу. И вот, после 6 лет в нитях, она обнаруживается здесь, точно в том месте, где было назначено тайное свидание убитому аннурскому легионеру. Не просто легионеру, а целому легату, да еще точно в назначенное время. Я облизнула губы. «Воображаю, как ты удивился». «Напротив», — покачал головой Рук. «Я чувствую, как начинает, наконец, закрываться старая рана, как из давних загадок понемногу сплетается что-то цельное». «Ну, раз оно само собой сплетается, я тебе ни к чему». Я отступила на шаг, молясь, чтобы он не дал мне уйти. «Отступаешь?» — Рук вскинул бровь. «Не похоже на пир, какой я ее помню». «Просто предоставляю тебе свободу действий». «Ты мне 6 лет предоставила». «Так что еще несколько дней не повредит?» «Нет». «Нет», — как бы пробуя слово на вкус, повторила я. «Само по себе оно немного значит». «Оно значит, что пока все не кончится, тебе второй раз не скрыться». Я старалась изобразить хладнокровие, вопреки выступившим на лице бусинам пота. Все шло, как я рассчитывала. Рук узнал, что я в городе. Ему любопытно, зачем. Он намерен держать меня под присмотром. Схватил наживку. Осталось только подсечь. «Почему же тогда?» — спрашивала я себя, наблюдая, как он наблюдает за мной. «Я чувствую, что попалась на крючок».